Потомки. Исчезнувшие части Анненковского архива давно унесли с собою и важную часть Алексеевского. Разыскания казались безнадежными. Стоит ли тревожить свое и чужое воображение подлинной Гаврилиадой, Хёль и другими, может быть, совсем неведомыми пушкинскими сочинениями, письмами, посвящениями, если они не попали в число блистательных находок, сделанных за столетие Бартеневым, Якушкиным, Ефремовым, Майковым, Морозовым, Мозалевским, Цявловским, Лернером, Щеголевым, Томашевским, Тыняновым и многими другими несравненными искателями. Однако современного пушкиниста несколько обнадеживает то обстоятельство, что ученые XIX и первых десятилетий XX столетия жили в эпоху великих открытий, когда сразу выявлялись целые слои пушкинских материалов и руки до многого не доходили. Возможно, не стоило бы все-таки браться за систематические розыски, если бы весь архив Алексеева исчез бесследно. Но ведь это не так, и архив Алексеева бесследно не исчезал. Два письма Пушкина к Алексееву, два возвращения в кишиневскую юность из последнего десятилетия пушкинской жизни печатались долгое время по копии Анненкова, автографы же считались навсегда утерянными. И вдруг два подлинных письма появляются. Узнав, откуда взялись эти обломки Алексеевского архива, можно было бы двинуться по следу, пусть остывшему. В Ленинграде хранительница пушкинских рукописей Римма Ефремовна Теребенина подсказывает, где и как искать. Издавна все поступавшие в пушкинский дом рукописи фиксировались, заносились в толстые книги поступлений, и при этом обязательно выражалась благодарность тем, кто передавал драгоценный текст. Но если благодарят, то и адрес указывают, и копию благодарственного письма оставляют. В толстом томе деловых бумаг Пушкинского дома сохранились два документа, вернее, их черновики, написанные изящным и твердым почерком Бориса Львовича Мозалевского. Первые. Номер 2451, 16 января 1916 года. Петроград. Его высокородию Алексееву. Милостивый государь Николай Иванович, получив от вас через Гофмана подлинники двух писем Пушкина к вашему деду Николаю Степановичу Алексееву, которые вы жертвуете собрании Пушкинского дома при Императорской академии наук, имея честь принести вам от имени высочайшей учрежденной комиссии по постройке памятника Пушкина и от моего лично выражения искренней благодарности и просьбу принять при сём бронзовую медаль, выбитую Императорской академии наук в честь столетий со дня рождения Пушкина. Институт русской литературы Академии наук СССР, Пушкинский дом, отдел рукописи, фонд 244, опись 26, номер 348, лист 112. Примечание редакции. Второе. Номер 2458. 23 января 1916 года. Ее превосходительству Софье Ивановне Алексеевой, Петроград. Милостивая государыня Софья Ивановна, получив от вас для Пушкинского дома через посредство Гофмана экземпляр истории Пугачевского бунта с посвятительной надписью Пушкина Алексееву и автограф стихотворения Глинки, далее благодарность и сообщение о вручении памятной медали, как в первом письме. Институт русской литературы Академии наук СССР, Пушкинский дом, отдел рукописи, фонд 244, опись 26, номер 348, лист 117. Примечание редакции. По этим письмам можно было, казалось, легко заключить следующее. Первое. Что в семье Алексеевых хранились пушкинские материалы, письма, книги с посвящениями. Второе. Что существовал внук Алексеева, Николай Иванович, и что, стало быть, сына Алексеева звали Иван Николаевич. Позже выяснилось, сколь обманчиво такое умозаключение. Николай Степанович всю жизнь оставался холост. Гипотетический Иван Николаевич, такая же абстракция, как подпоручик Киже, а Николай Иванович Алексеев был в действительности внуком Александра Степановича Алексеева, родного брата бессарабского отшельника. Третье. Его высокородие, принятое обращение к чиновнику пятого класса, статскому советнику. Четвертое. Софья Ивановна Алексеева, ее превосходительство, скорее всего, жена генерала статского либо военного. Пятое. Разумеется, и Николай Иванович, и Софья Ивановна Алексеева состоят в родстве. Конечно, не случайно то, что они примерно в одно время через посредство одного и того же человека, известного пушкиниста Гофмана, передают в Академию наук материалы, касающиеся Пушкина и Алексеева. Проще всего представить, что Софья Ивановна — мать Николая Ивановича. Среди 500 с лишним Алексеевых, упомянутых в огромных томах «Весь Санкт-Петербург» и «Весь Петроград», внимание автора привлек полковник Николай Иванович Алексеев, который жил по адресу Миллионная улица, дом 4, а также Софья Ивановна Алексеева, вдова генерал-майора, Крюков канал, дом 11. Ее превосходительство, и, конечно, именно у нее хранилась книга истории Пугачевского бунта с посвящением Пушкина и ее родственнику. Однако в книгах «Весь Ленинград» за 1925 год и позже нет Алексеевой, может быть, умерла или уехала. И вообще, как это ни удивительно, в том году в Ленинграде не было ни одной Софьи Ивановны Алексеевой. Николаев Иванович Алексеевых же всего три. Бухгалтер, помощник управляющего ленинградской таможней и владелец мастерской. Стоит ли разыскивать? Ведь крупный специалист Гофман, очевидно, бывал в этой семье. И, конечно, не пропустил бы альбома с автографами или других документов, относящихся к Пушкину. Впрочем, Гофману, возможно, не показывали всех бумаг. Иначе трудно объяснить одно обстоятельство. В уже упоминавшемся томе деловых бумаг Пушкинского дома обнаруживается письмо Петра Петровича Вейнера, редактора и издателя журнала «Старые годы» от 19 сентября 1917 года. «Прошу принять от меня в дар для Пушкинского дома предлагаемые 9 писем Вигеля к Алексееву и одно приложенное к ним стихотворение». Письма эти мне достались от потомка Алексеева. 12 октября 1917 года, за 13 дней до Октябрьской революции, Борис Львович Мадзалевский благодарил за присылку от имени Пушкинского дома. Зачеркнув начатое по инерции обращение его превосходительству, он пишет «Господину Вейнеру, получив от вас в дар для собрания Пушкинского дома 8 писем Вигеля к Алексееву, считая своим приятным долгом» и так далее. Архив Академии наук СССР, фонд 150, канцелярия Пушкинского дома, опись 1, 1899 год, номер 1, лист 113-120. Вейнер ошибочно разделил одно из писем, отчего и возникла разница в счете с Мадзалевским. Примечание редакции. Два пушкинских знакомца, Вигель и Алексеев, переписываются в пушкинские времена и из пушкинских мест. Письма дружеские, с приветами Ивану Петровичу Лепранди и другим знакомым кишиневцам, с рассуждениями о Воронцове и его окружении. Гофман не миновал бы таких бумаг, если б знал о них. Но, видимо, ему не удалось подробно ознакомиться со всеми материалами. Если так, если ценные бумаги из Алексеевского архива таинственно странствовали и до, и после 1916-1917 годов, то, может быть, у родни или друзей родни Алексеева и поныне что-либо хранится. Но как же еще искать потомков, к тому же обладающих столь распространенной фамилией Алексеевы? В 1922 году вышло первое научное издание Пушкинской «Гаврилиады». Редактировавший книгу Томашевский поместил в ней портрет Алексеева и при этом благодарил за предоставление портрета Алексееву. Алексеева, согласно дореволюционному всему Санкт-Петербургу, оказалась Екатериной Ивановной Алексеевой, дочерью генерал-майора. Проживала же она вместе с матерью, уже известной нам Софьей Ивановной Алексеевой, по адресу Крюков канал, дом 11. В справочнике за 1925 год этого имени уже не было. Однако Теребинина сообщила автору этих строк, что тот самый портрет Николая Степановича Алексеева, за который Томашевский благодарил его внучку Екатерину Ивановну, находится сейчас в Пушкинском доме. Он был передан туда в 1939 году Натальей Политовной Алексеевой, проживавшей по адресу Васильевский остров, 10-я линия, дом 13, квартира 16. По закону парадокса счастливого случая столь безнадежные поиски должны либо совсем не удастся, либо привести к цели в двух шагах. К счастью, на этот раз все сложилось очень удачно. И вскоре состоялся телефонный разговор, во время которого собеседница сообщила автору следующее. «Наталья Ипполитовна Алексеева — это моя бабушка, ей 90 лет. Ее муж, Николай Иванович, был внучатым племянником Николая Степановича Алексеева. Меня зовут Марина Алексеевна Салмина. Я работаю в Пушкинском доме в отделе древнерусской литературы». Таким образом, праправнучка Николая Степановича Алексеева работает в Пушкинском доме, всего через несколько комнат от того рукописного отдела, где автор ломал голову над задачей, в каком месте России или земного шара разыскивать потомков Алексеева. Воспроизвожу с сокращениями запись о встрече с ныне уже покойной Натальей Политовной Алексеевой, сделанную через час после окончания нашей беседы, по мере возможности опуская собственные вопросы и воспоминания. 21 ноября 1966 года. Наталье Ипполитовне Алексеевой 91 год. Почти не видит, но говорит образно, энергично, как все старики, хорошо помнит прошлое. В конце 19-го столетия вышла замуж за Николая Ивановича Алексеева. Он сдавал пушкинские письма в Пушкинский дом. Пережила три революции, блокаду. Лишь в конце войны ее эвакуировали в Воткинск на родину Чайковского. Наталья Ипполитовна, я дочь Ипполита Ильича Чайковского. Петр Ильич мой дядя. Алексеевы не раз роднились с Чайковскими. Еще Александр Степанович Алексеев, родной брат Николая Степановича, и дед моего мужа женился на Екатерине Ассиер, а сестра ее, Александра Ассиер, была матерью Петра Ильича Чайковского. К сожалению, Николай Степанович умер бездетным. Не понимаю, почему год смерти его неизвестен пушкинистам. У меня хранится свидетельство о смерти. Николай Степанович Алексеев умер в Москве 26 февраля 1854 года, 64 лет, от разрыва легких, отпет в Ржевской церкви близ Пречистенских ворот и погребен 1 марта 1854 года на Ваганьковском кладбище. До сей поры, значит, у Алексеева отнимали 3 года жизни, которая, оказывается, кончилась не в 1851, а в 1854. Вот почему Анненков, работавший в 1850-м, в 1854 годах вполне мог послать ему вопросы и получить ответы, материалы. «У мужа моего, я помню, были какие-то старинные документы. и в их числе пушкинские. Это наследство нашего деда Александра Степановича. Наверное, брат Николай отдал ему свои бумаги. Об Александре Степановиче Алексееве известно, что он служил около 1820 года в конногвардейском полку и одновременно с братом Николаем Степановичем был масоном в петербургской ложе Соединенных братьев. Смотрите «Русская старина», 1907 год, номер 8, страница 418. Примечание редакции. Моя бель-мэр Софья Ивановна Алексеева также не раз при мне говорила о Пушкине и его близости с Николаем Степановичем. К мужу моему часто собирались друзья, он служил в Павловском полку. Офицеры часто брали книги и рукописи, но не имели обыкновения их аккуратно возвращать. Мысль о передаче в Академию наук двух писем Пушкина, кажется, и появилась от того, что мы опасались, как бы и эти письма случайно не ушли из нашего дома. Если бы лет 50-60 назад меня расспросить, возможно, вспомнилось бы еще, но прежде как-то не так интересовались. Не помнит ли Наталья Ипполитовна Петра Петровича Вейнера? Он был знаком с моим мужем и получил от него несколько писем. Кажется, для лицейского музея. Вот откуда письма Алексеева к Вигелю. Из вещей и бумаг дедушки Николая Степановича осталось подорожное с эмблемой Константина Павловича и подписью Вигеля от 1 декабря 1825 года. Мы сдали ее в Пушкинский музей. Сохранился кубок, из которого, говорят, пили Пушкин и Алексеев, темно-красный бокал, на каждой грани которого женские фигуры в старинных костюмах. По семейному преданию, Пушкина и Алексеева в Кишиневе шутливо именовали Орестом и Пиладом. Любопытно, действительно ли это предание идет с пушкинских времен, или родилось позже под влиянием чернового стихотворения, вероятно, обращенного к Алексееву. «Мой друг, уже 3 дня сижу я под арестом, и не видался я давно с моим арестом». Не слыхала ли Наталья Ипполитовна о рукописи Гаврилиады, Эль, пушкинских исторических заметках, книгах с пушкинскими посвящениями? Софья Ивановна, сестра моего мужа, скончавшаяся несколько лет назад, овладела книгой Пушкина о Пугачеве и пожертвовала ее Пушкинскому дому. Екатерина Ивановна имела известный портрет Николая Степановича. Она умерла в блокаду Ленинграда, как и мой 12-летний внук Дмитрий Алексеев. О Гаврилиаде или запрещенных сочинениях Пушкина ничего не помню. В годы революции многое из наших вещей и книг пропало, но я не слыхала даже от моей бельмар, чтобы в семье было что-либо подобное. Может быть, Николай Степанович раздарил рукописи еще при жизни, или что-нибудь попало к сестре Николая Степановича и Александра Степановича Варваре Степанне в замужестве Холоповой? Нет, о Баненкове и его встречах с Алексеевым никто не говорил. Тут Наталья Ипполитовна припоминает, что муж ее еще лет 60 назад вспомнил о каких-то записках Николая Степановича, где рассказывалось, как он сопровождал Грибоедова в его первом персидском вояже. Об этом ничего не известно. Наш разговор о семье Алексеевых движется по 3 столетиям. Начинается от живших при Екатерине II Степана Алексеева и его супруги, урожденной Сытиной, у которых сын Николай родился в 1789 году в том городе, где через 10 лет у Пушкина родится сын Александр. Затем 19 век, взятие Парижа, Пушкин, персидский поход. Это как будто позавчерашний день. Вчерашний — это Петр Ильич Чайковский, которого Наталья Ипполитовна, конечно, хорошо помнит. Наконец, революция и блокада. День сегодняшний. Наталья Ипполитовна хочет помочь розыскам и спрашивает, известна ли тетрадка, заполненная рукой Николая Степановича. Та, которую ему с мужем когда-то читали, Ее отдали в Пушкинский дом вместе с письмами в 1916 году. На другой день, конечно, делается запрос, и тетрадка быстро обнаруживается в фондах отдела рукописи Пушкинского дома. Ее содержание неожиданно приближает к важнейшим событиям южной биографии поэта.